Честно говоря, от такого зрелища мне было не по себе даже больше, чем от вида множества трупов маринеров с выклеванными глазами и выражением ужаса на лицах. Однако, кто так поступил со сражавшимися, ответ напрашивался только один. «Это сделала Иринея?» — спросил я у присевшей на плечо теперь уже моей чайки. «Она». Я вздрогнул. «Конечно, я где-то о чем-то знал с ее же слов, где-то догадывался, но все же видеть это было не просто собственными глазами. Какими же тварями надо быть, чтобы вот так запросто заставить умирать своих же, пусть и дурных, сородичей, от недостатка воздуха? Они даже ничего не поняли и не успели защититься. Демонам было плевать на сородичей, да, но тем больше было вопросов к королеве, пытавшейся выглядеть перед нами добренькой, чуть ли не жертвой древней войны, а не. О, она, Иринея, действительно была внучкой короля Эрва, изображенного в замке Эйса. Только в качестве жертвы своей жестокости она, в отличие от предков, выбрала собственных сородичей. И эта женщина меня учила. А может быть, Эйс был не так уж и не прав, отказываясь от этой силы. Я стиснул кулаки, сжал зубы и спрыгнул на слезу. На кома как раз отходили от нового потрясения, ошеломленно разглядывая застывшую под собой картину. «Охренеть!» — выразил всеобщее мнение Санджи. Усопы нами в обнимку тряслись, однако стоило мне появиться в поле их зрения, как они кинулись ко мне. «Луффи, миленький, капитанчик, давай уплывем отсюда, пока не поздно», — заливаясь слезами, чуть не умоляли они, перехватывая слова друг у друга. «Они мертвы», — поправил шляпу я, надвигая на глаза. «Они, да, но тот, кто это с ними сделал, наверняка еще жив», — вернул усоп к дрожащим голосом. Я хмыкнул. Он даже не представлял, насколько прав. «Мне больше интересно, кто эти люди с крыльями», — задумчиво то ли сообщил, то ли спросил мой старпом, легче всех отнесшийся к открытию. Он лежал на стекле и вглядывался в экспозицию. Зара одернула его нами. «Что? Они и правда мертвы, это заметно. А мы еще живы», — фыркнул он, тут же задумчиво заметив. «Странные у этих крылатых тварей мечи, прозрачные, как это стекло». Я хмыкнул снова. «Действительно странные клинки, как мой Эйса. Вот бы достать все эти полезные ископаемые. Да и на телах демонов наверняка нашлось бы много чего интересного». Я даже попытался разломать стекло под протестующие вопли Накома, и даже волю вооружения применил, но не вышло. И это было грустно. Зара, прищурившись, наблюдал за мной. А времени, меж тем, прошло немало, и мы решили, что пора и пообедать. И только тогда Накома заметили чайку у меня на плече. «Луффи, убери эту тварь со своего плеча!» — мгновенно взревел Санджи, заметив страх на лицах нами и мисс Свинзди, от которого им кусок в горло не лез. Я, хотя и внутренне раздражался, все равно обезоруживающе улыбнулся и как идиот произнес: «А что, я разве не сказал, что она теперь наша Накома?» Наивности в моем голосе, наверное, хватило на небольшую деревню фермеров. И, ой, что тут началось? Сколько криков и воплей я пережил, от скольких затрещин уклонился, сколько аргументов и увещеваний проигнорировал, пытаясь отстоять свое капитанское право. И отстоял ведь. Накома пришлось смириться с моей упертостью под смешки Зара. Где-то в процессе выяснилось, что чайка это девочка, и что она очень любит мясо. Полтарелки увела, гадина. Пришлось отвоевывать у Накома. А еще выяснилось, что у этих чаек было несколько способностей помимо навеянных иллюзий. Намудрили демоны что-то с наукой генетикой, о которой я смутно помнил из обучения у Ирини, так что чайкам досталось не только бессмертие, но и часть возможностей хозяев. Думать, говорить, сливаться с тенями, становиться частью нарисованных изображений. Часть чаек обладала еще и физическими улучшениями вроде клювов и когтей, состоящих из того же материала, что и наши с Эйсом мечи. У Кары, такую кличку я дал своей питомице, по иронии, первую в ее жизни, было все это. Так что у меня появилось полезное, но опасное приобретение. Кара, однако, все-таки провела меня и моих Накома в замок одним из потайных ходов. Первый его уровень хоть и стоял нетронутым, но все же потолки в нем были частично обрушены массой нагроможденных развалин сверху. Ничего интересного мы там не нашли. Золота не было, как и ценностей, понятных людям вообще. Сокровищница была пуста. Часть арсенала была под завалом, а в свободной части оружия не было. Все забрали для сражения, в том числе и люди. Единственной стоящей находкой была библиотека. Но она не интересовала никого, кроме меня. И то, я мог интересоваться ею лишь мысленно, потому что было бы странно, если столь легкомысленный человек, каким меня считали, вдруг заинтересовался бы книгами. Книги – это ведь скучно. Да, но лишь если они не касались силы или путей ее приобретения, или истории. Так что несколько свитков и корешков с заинтересовавшими меня названиями я все-таки прихватил. Когда стало ясно, что больше ничего интересного мы не найдем, решили вернуться на пляж. Там мы еще обшарили несколько обломков кораблей, но только убедились в том, что дозорные облегчили нам заботу, собрав все в одном месте, уже обчищенном мною изора. Эх, нами-нами, она даже не подозревала, сколько мы натаскали золота, бедняжка. Как и планировали, отчалили еще до заката, стремясь покинуть мрачный и скучный остров. Оставаться на нем еще на одну ночь не хотел никто. Кара с удобством устроилась под гнездом на рее. Это было высоко, так что нами и Усоп пока не спешили верещать по поводу ее соседства, и мне было хорошо и спокойно. Я был полон впечатлений и восторгов от приключений, а впереди нас ждал долгожданный остров Виски-Пик. Идти ночью по Гранд-Лайн было как-то страхово, особенно после того, как мы пережили невероятно быструю смену климатических зон в начале Великого океана. Пока было тихо и спокойно, но это ни о чем не говорило. И хотя я чувствовал, что такого больше не повторится, а все равно мы решили дежурить по двое на корабле, на всякий случай, чтобы и за курсом следить, и за ветром, и за океаном. Проблем бы с этим не было, если бы мы спали прошлой ночью, но сделать это не очень-то удалось. Только первую половину ночи и то, беспокойным сном. Именно поэтому дежурили те, кто спал хоть немного, то есть нами и Усоп. Если что, то наш навигатор прекрасно контролировала курс корабля, ну а они вместе с канониром могли за секунды поднять на корабле такой шум, который даже мертвого разбудил бы. Мне по договоренности дали возможность выспаться, чтобы в то время, когда большая часть команды с трудом шевелила языками, был хоть кто-то на корабле, способный защитить всех. Ага, возможность-то дали, но сами же ее и отобрали. Рано утром, когда еще только-только начало светать, весь корабль проснулся от дичайшего визга нашей корабельной ведьмы. Она верещала, как резаная, так, что мы с парнями в мгновение ока оказались на палубе, во все оружие готовые встречать врагов. Но оказалось, что она визжала. Да, из-за кары. Та просто летала над ней сгустком тени, и я не понял, то ли она еды просила, то ли играть хотела, то ли просто развлекалась. Но навигатор орала: «Луффи, убери от меня свою страхолюдину», требовала она, пытаясь не то надавать мне тумаков, не то спрятаться от чайки. Ей просто скучно, душераздирающе зевнув, проныл я в ответ, а мысленно констатировал, что такие проблемы еще долго будут моими спутниками. «Скучно, скучно», разъярилась женщина. И вот в этом месте я и получил незаслуженные шишки. Причем не только от нами, но и от всей команды. За что? А они посчитали, что это я виноват в ранней пробудке. Вот надавали они мне и благополучно свалили спать. А я, значит, сонный и злой, должен был следить за курсом. Нет, ну кто здесь капитан вообще? А, хотя понимал, что сам позволял им. Временно позволял, пока пялился в заокеанскую даль в поисках чертова острова Виски-Пик, который заранее возненавидел, старательно продумывал план мести, но оставил его до лучших времен, когда мы адаптируемся к Гранд-Лайн. Параллельно от скуки игрался с Карой, просто кидая ей куски мяса. Так она была и сыта, и играть не хотела. Не думал, что тысячелетней твари будет вообще хотеться играть. Понятно было, что без сородичей ей действительно было скучно, но, вот же, не зря говорят, что женщины на корабле, к беде. Похоже, что умник, сказавший это, был прав. Только стоило уточнить, что неважно, кто эта женщина, человеческая самка или чайка. Как мне показалось, бесконечность скучного, а ведь скучал впервые с момента выхода в море. Времени спустя, вдалеке я все же разглядел остров, и тут уж не смог отказать себе в удовольствии мелочно отмстить, послав Кару будить всех. Воплей было, удовольствие. Зато вскоре мы смогли избавиться от гостей, те просто выпрыгнули, и слушать нытье Усоп по об очередной болезни, из-за которой на остров он высадиться не мог. Но ведь после Черного острова, как мы дружно окрестили кладбище кораблей и развалины, нам чертовски сильно хотелось вернуться в цивилизацию, к людям. Так что решили единственный городок все-таки посетить, несмотря на то, что нас, как пиратов, там вполне могли воспринять и врагами. И, пробираясь по местной реке, точнее проливу, мы ожидали чего угодно, даже пушечных залпов, но не праздника в нашу честь. Праздник. Гости, свалившие с мэри незадолго до прибытия, успели предупредить местных жителей, а те отреагировали совершенно неадекватным образом. Это, мягко говоря, было подозрительно, но очень и очень весело. Эти странные люди ублажали нас, как могли, пытались усыпить бдительность, ага, и, кажется, все мои накома получили то, что хотели. Усоп, благодарных слушателей для своих байк, зара, выпивку, нами, соревнование с денежным призом, Санджи наслаждался женским вниманием, ну а я горами еды и мяса. Конечно, наши благодетели не рассчитывали, что нас придется ублажать так долго, затратить такие суммы всего на 5 пиратов. Но чего бы они от нас не хотели, а своего добились. Даже я отключился от количества сожранного, хотя нет, скорее от выпитого. На меня странно действовал алкоголь, а местные жители все время подливали его мне в сок. Явно нехорошие люди. Я, в общем-то, не беспокоился. Знал, что проснусь и успею помешать, чтобы жители не задумали бы. Просто почую опасность. Так что и позволил себе расслабиться. А очнулся от ощущения, что по мне кто-то прошелся. Проверив воли остров, я понял, что, во-первых, вся моя банда дрыхла, кроме отсутствовавшего Зара. Во-вторых, что вокруг творилась какая-то беготня, суета. Мне стало интересно, сон мгновенно как рукой сняло. Я отправился посмотреть и наткнулся на горы трупов по всему городку. Трупы, кровь и тишина. Голову сразу вскружил запах крови, бередивший сознание, раззадоривавший, пробуждавший совсем нечеловеческие инстинкты. Но пока я их сдерживал, ухмыляясь, потому что, похоже, не я один в команде любил развлекаться от души. Так, я прокрался на главную площадь, чтобы выяснить, в чем, собственно, состоял сыр-бор, и подслушал разговор двух придурков. Они болтали что-то о наградах, охоте за головами, чертовых пиратах, дьявольском фехтовальщике, который, скорее всего, был капитаном нашего корабля, потому что не мог такой зверь кому-то подчиняться, и о каких-то барок-воркс. Услышанного вполне хватило, чтобы понять, жители острова были врагами. Но Зара-то, Зара, каков наглец. Я решил, что, если он мне попадется, накостыляю. Развлекается и без своего капитана. Меня, особо и не скрывавшегося, конечно, заметили. Двинулись на меня с оружием наголо. А я что? А я подумал, что раз уж мой старпом позволял себе убивать, то и я мог себя немного отпустить. Оскалившись кровожадно и угрожающе, так, как не скалился давно, я шагнул к горе нападавшим, позволил инстинктам взять верх и сорвался. Совсем, совершенно утратив контроль, хрустели кости, ломались шеи, плескалась кровь. Предсмертные хрипы затапливали сознание желанием продолжать. Я понимал, что, наверное, впервые вот так запросто убивал разумных, да еще и в таких количествах, понимал, что ничем не отличался от предков, но не мог остановиться. Не мог, а может, просто не хотел. Демоническая и человеческая стороны моей сущности вступали в конфликт между собой, разрывая сознание на части, ломая внутри какие-то барьеры. Но кровь капала с моих голых пальцев, и я понимал, что прямо в тот момент необратимо менялся, что, позволив проявиться истинной сущности именно в такой ситуации, уничтожал глубоко в себе какие-то скрепы, что прежде казались нерушимыми. Остановиться, да я не очень-то понимал, что происходит. Я был пьян чувствами, внезапно новыми, такими, какие я прежде не испытывал, но честно признавался себе, они мне нравились. Я был не в себе, едва осознавал, что делаю, потому что от запаха крови потерял контроль, или почувствовал свободу, свободу от Эйса и его отношения к предкам. Я все еще был собой, но в то же время был другим, и не знал, очнусь ли от этого чувства. Такое отношение к людям еще могло доставить мне немало проблем в будущем, и я понимал, что буду загибаться, если не от чувства вины, то от сомнений в самом себе и собственной адекватности. Но это потом, а пока я наслаждался, то есть искал своего первого помощника, конечно же, найден он был совершенно неожиданно и незапланированно. Какого-то хрена он защищал мисс Винсди от каких-то неинтересных подозрительных личностей. Тут-то я его и подстерег, налетая с кулаками, я ведь этого и хотел. Зара, что ты натворил? За что так с этими хорошими людьми? Спрашивал я, каждое слово, сопровождая попыткой ударить, но не серьезный, а так, я ведь играл. Но, должен отметить, что реакция у моего накома была просто отменной. Луффи, постой, отбивался он, отступая, да успокойся же ты, я сейчас все объясню. Какого хрена? ты развлекался без своего капитана», — чеканил я, нападая. И вот тут-то он и заметил. Не знал, может, невменяемый оскал на губах или в глазах что-то, но, главное, он увидел мои руки до локтя, покрытые кровью. «Луффи, ты ошеломленно, как-то по-новому посмотрел Зара на меня, извернувшись и попытавшись легнуть меня ногой в живот. Вот только удар я остановил, даже не дрогнув, но азартно сверкнув глазами. Он не ожидал, не мог предвидеть, что я остановлю такой удар, ведь он, кажется, вложил в него всю свою силу. Вокруг носились какие-то люди, что-то кричали, кажется, даже пытались напасть, но мы смотрели друг другу в глаза и оценивали, будто увидели впервые. Зара мой внешний вид и ухмылку понял правильно, а я ведь как раз думал проверить его, потому что убивать ничтожеств было скучно. Они приняли меня за капитана, облизнувшись, сделал он задумчивый вид, прежде чем отзеркалить мой оскал. «Хм, а может, мне оспорить твое место? Отличная мысль!» — хохотнул я, пинком отправляя в стену уже его, пинком, который он вряд ли смог бы остановить. «Как твой капитан, я приказываю развлечь меня, мой первый помощник!» Надменно, но и весело потребовал я. Было жарко, кровь кипела в жилах от возбуждения. Изра, выпрыгивавший из руин, судя по расширенным зрачкам, был пьян не меньше меня. Пьян тем, что творилось вокруг, тем, что творилось с нами. О, даже затуманенным сознанием я понимал, этот человек действительно заслуживал быть моей правой рукой. Правой рукой демона. Мы сошлись в бою, переполненные азартом и желанием испытать друг друга, показать, чего мы стоили. И от наших ударов земля сотрясалась, в воздух поднималась пыль, люди, путавшиеся под ногами, улетали, словно пушинки. Я снова сдерживался. Сдерживался, потому что даже мой внутренний зверь ценил Зара, но нескольких столкновений хватило, чтоб понять. Он был силен, чертовски силен, в потенциале или по меркам Восточного моря, но недостаточно силен, чтобы противостоять мне. Оценив мощь моих атак, он и сам, невольно и неосознанно применял волю вооружения, но слишком слабо, чтобы я мог перестать сдерживаться хотя бы в этом. Но даже так, неполноценно сражаясь, я чувствовал веселье. Мне было весело, и испытали мы друг друга достаточно. Он понял, что я гораздо, неизвестно насколько вообще, но сильнее, а я узнал, на что был способен он и мог себе представить, на что будет способен в будущем. По-моему, нам было чем гордиться, и все бы хорошо, но нашу драку все же прервали. Помешала ведьма, объявилась, встала между нами, а, к общей досаде, которую я читал и на лице Зара, нами стало нам слишком привычно, чтобы мы могли от нее просто отмахнуться, или, что хуже, поступить так, как поступили с другими, путавшимися под ногами люди, те валялись в стороне бездыханными. Вот мысль, что я мог и даже едва не ударил ту, кого называл Накома, меня и отрезвила. Просто раз и кровавого марева перед глазами словно и не было. В голову медленно, но верно возвращались мысли о том, что я убивал людей. И нет, само по себе это меня не волновало, я ведь убивал врагов, желавших убить нас, да и пираты, даже настоящие, не брезговали этим, не гуманисты, чай. А вот то, что я убивал не как пират, а как демон, и не просто защищаясь, а наслаждаясь, можно сказать, ради удовольствия. Во вновь заработавшем человеческом сознании трудно укладывалось произошедшее и вертелся вопрос, когда и что во мне изменилось. Настолько, и, благо, подумать об этом совершенно не было времени. Выяснилось, в чем сыр-бор. Так мисс Свинзди оказалась настоящей принцессой и наследницей не столь уж далекого острова страны Арабасты. Эту самую страну подталкивал в пропасть Шичибукой, как и Михаук, пират на службе мирового правительства, с помощью своих людей, то есть личной организации, собиравшейся устроить революцию. Нефертарививи, так звали мисс Свинзди, пытаясь выяснить, кто же желает уничтожить ее страну, повергнув ее в хаос, внедрилась в стан врага, и выяснила, но ее раскрыли, и теперь организация, Барак Воркс, желала ее убить. Она как раз собиралась бежать домой, но тут появились мы с Зарой во время драки случайно помешали убийцам, посланным за ней. Принцесса впечатлилась силой и умоляла нас, пиратов, спасти ее страну, предлагая за это все накопления, которые были у нее, а также саму себя. Целое королевство, которое планомерно уничтожал пират, захватывающий власть так, что граждане даже не подозревали об этом. Эта история очень задела нами, остров, который долго был под властью пиратов. Так что за деньги она, практически без моего согласия, готова была помогать Виви, требуя этого и от нас. Но побитый Зара одернул ее, напоминая, что решение мог принять лишь я. Имя крокодайла, того самого Шичибукая, принцесска нам случайно сболтнула, из-за чего нами опять расшумелась, все же испугавшись. А у нас Зара зажглись глаза от того, что, за спасение Виви, мы были включены в список смертников одного из шавок Тенерюбита. Пират на службе у правительства, не пират, а просто шавка. Но правительство выбирало лучших из лучших, так что это обещало нам прекрасное, будоражащее кровь, приключения и бои, влиянию последнего из которых мы с моим старпомом были все еще подвержены, а потому жаждали большего. А Шичибукай, как раз одна из главных морских сил, после короля пиратов, Йонка и адмиралов морского дозора, конечно. Плохо то, что ради этого приключения пришлось взять на борт еще одну женщину. Кстати, вот интересно, что ни Зара, ни нами не заметили резкой перемены в характере Нефертари Виви, которая мисс Свинзди. С одной стороны, это было логичным, ведь она была шпионкой, а с другой, чтобы дослужиться до агента пиратской организации однозначным числом, что равнозначно офицерскому званию, ей наверняка пришлось немало убивать, а то и не только. Ну, не зря же нам, помимо денег, она предложила и себя, и силу свою тоже явно не всю показала. Ну да ладно, в любом случае, то, что столь изнеженная особа ради государства пошла на такое, однозначно заслуживала уважения. А еще я гордился Накома, которые в большинстве своем, на развод местных охотников за головами, как выяснилось, не повелись и были начеку. Жалко, что Санджи не был в их числе. Решил, что удвою запросы к нему на выдачу мяса мне. Может, это поможет. Один странный мужик с длинными локонами, принцесса назвала его подчиненным ее отца и человеком, который нянчился с ней с ее детства, взял на себя роль приманки для отвлечения внимания от нас. Мол, Барак Воркс серьезная организация, и так у нас будет больше шансов выжить. Но стоило ему отчалить и чуть удалиться от берега, как его корабль взорвался. Виви рыдала. И не то чтобы нам было ее жаль, но мы поняли, что взяли на себя ответственность за далеко не шуточное дело, и стали серьезнее. Какого мы дёра дали к кораблю, только пятки и сверкали. Пробегая мимо гор трупов, Зара, глядя на переломанные и продырявленные насквозь мною людские тела, отметил: «Я гуманнее». «Ага», — скептично хмыкнул я, указывая пальцем на отдельные порубленные в мясо трупы. «А ведь то, что Зара принял меня таким кровожадным, и сам являлся таковым же, приносило мне нешуточное облегчение, и даже вызывало мысль, что, быть может, надо было открыться хотя бы перед ним. Все-таки, как я не уставал повторять мысленно, он стоил меня, как и своего места в моей команде, но из-за бегства вопрос все равно пока откладывался, как и мои унылые, но без сожалений, мысли о том, что кровь предков легко побеждала мои человеческие понятия. Но, кстати, Намита тоже подозрительно не отреагировала на горы трупов, хотя знала, что это мы веселились. Получалось, что ей тоже. Накома, Санджи и Усоп еще были в отключке, так что мне пришлось сделать крюк, чтобы, не разбирая, за что хватаю тела, приволочь на Мэри их на себе. А там выяснилось, что помимо принцесски у нас был еще один попутчик. Ее ездовое животное, умное, но чертовски наглое пятнокрылое утка Каруэ. А ведь я дозволял взойти на борт только Виви. А утка, осмотрев ее от клюва до перьев на хвосте, я смирился, решив, что она неплохой запас мяса на черный день. Если что на нее и морских королей ловить, наверное, можно было. Ну, да никто не мешал мне попробовать. Отчалив, обнаружили на корабле еще одну женщину. Я готов был застонать от своей несчастной участи, но она, к моему облегчению, оказалась врагом и партнершей мистера Ноль, сэра Крокодайла. То есть она была партнером Шичибукая, мисс Олсенди. Но, глядя на ее лицо, припомнил я одну разыскную листовку на некую Ника Робин с немалой наградой, кажется, чуть меньше 100 миллионов белли. Она что-то говорила о том, что мы не успеем доставить принцесску домой, если отправимся к следующему острову Литл Гарден. Давала нам интернал пос, лок пос, только настроенный на магнитные поля определенного острова, чтобы сразу подобраться к арабости. Она не лгала, судя по моим ощущениям, но это я капитан корабля Гринкмэри, и я выбирал, куда нам плыть. А меня заинтриговали ее угрозы насчет следующего острова, так что интернал пос я разбил, чтобы соблазнов не было, и наши приключения, снова с гостями на борту, продолжились. Глава 18. Закусывая динозавром, я лежал на травке и смотрел на плывущие облака. Лежал? Не совсем. Я прятался между мандаринами Нами от Нами, Вивикары. Женщины вконец меня одолели. Подумаешь, я совершенно случайно съел всю приманку. А ведь я просто устроился подремать на палубе, и мне по привычке захотелось засунуть в рот какую-нибудь травинку. Разморило на солнце, вот и забылся, засунул в рот то, что первым попалось под руки. Прикусил, вкус понравился, ну я и схрумкал, не глядя. Полез за новым, вытащил уже горсть, только тогда замечая, что оно шевелится. Присмотрелся и понял, что с таким аппетитом ел. Почесал макушку и продолжил. Ну личинки, ну и что, съедобно же, даже вкусно. А я и не таким питался, особенно пока мы с Эйсом по другому миру шатались. И только потом, когда личинок в ведре не осталось, до меня дошло, что это была приманка для рыбалки. Что ж, я перевернул ведро и смылся с места преступления, надеясь, что кто-нибудь подумает, будто личинки расползлись сами. А потом выяснилось, что из еды у нас остались только начавшие портиться фрукты и овощи, совсем немного мяса, что было особенно грустно, и крупа. Я хотел даже расследование устроить, потому что не могло такого быть, чтоб мы съели не только свои припасы, но и прихваченные с корабля дозора. И тут-то Санджи предложил порыбачить. Ну, а я что? Я, оказывается, просмотрел одну личинку, кою и съел на глазах у всех. Тут-то Виви и Нами изменились в лице, от чего-то приобретя зеленоватый оттенок кожи. И кто попал под раздачу, под предлогом это отвратительно. Да, все верно, я и попал. Зато побитый и недовольный я все-таки выяснил, куда делись припасы, обнаружив в трюме жрущую утку. На месте преступления застал чертову птицу. Ела запасы на всю команду и собственную хозяйку, практически оставив нас без еды. Между прочим, казнь полагалась и за меньшие. Но, справедливо подозревая, что мне не поверит, я решил вместо казни использовать коруэ в качестве приманки на морского короля. Связал, нашел подходящую удочку. Сюрприз хотел сделать, раздобыв еды. И ведь почти. Отслеживая морские течения и глубины, я знал, что один из морских королей заинтересовался добычей и хотел уж было. Но Виви чертовски не вовремя заметила пропажу. Тупой Ирокок во имя Вивичан кинулся искать это желтое чудо в перьях. Потом к ним подключилась Нами, и, да, я снова огреб. И, конечно же, не поверили, что эта утка сожрала наши припасы. Сволочи, все веселье попортили, и капитану не верили. А я ведь ни единого повода не давал для этого. Нет, конечно, в какой-то мере мне и впрямь нельзя было верить. Да и сам я не верил, раз до сих пор молчал. Но главное, что Каре было нечего есть. Самками рабов, на которых я ее натравливал в качестве мести, она брезговала. Какого-то непонятного и непонятого мною источника, из которого она питалась на Черном острове в отсутствие людей, на корабле не было, и мясо почти кончилось. Так что да, я снова оказался крайним. И вот я лежал в тени мандаринов, лакомясь теми, которые были не видны с палубы, смотрел на небо, но, по сути, прятался от стервозной ведьмы. Принцессы невротички и чайки прилипалы. Невротичка где-то неподалеку причитала о том, что нужно спешить, и жаловалась ведьме на то, что мы ни к чему серьезно не относимся. Она вообще все время нервно дергалась, то из-за Кары, то из-за того, что на Гранд Лайн нельзя быть такими беспечными, то еще из-за какой-нибудь глупости. Натуральная невротичка. Ну, а про нашу стерву-навигатора и так все всем было известно. Спрашивается, на кой ляд я вообще их на борт взял? Обошлись бы и без штурмана, со мной-то на корабле. Не найдется человека, лучше ориентировавшегося в море, чем я. Так какого хрена? Про Виви я вообще молчал. Сразу ведь было ясно, что Нами никогда не получит миллиард белли, который она потребовала с принцесски за спасение ее страны. То, что мы попали в черный список Шичибукая, тут вообще было ни при чем. Могли бы оставить эту принцесску, и вертелась бы она, как хотела. На ее жизнь-то мне, в общем-то, было плевать. Для того, чтобы разобраться с крокодилом, она была не нужна. Приключенческий квест «Спасти Арабасту» ПФ, нашли бы и других приключений. А Кара, ну ее было немного жаль. Да и мне не хватало на корабле кого-то, кто бы знал о моей истинной сущности. И пользы от нее было явно больше. Но и она достала. Все это было крайне грустно. Так я и валялся до тех пор, пока урчание моего живота не услышал проходивший не вовремя мимо усоп, который слишком громко сообщил всем о своей неожиданной находке. Естественно, я немедленно получил шишек за то, что прятался, за то, что находился слишком близко от мандариновых деревьев в Бельмери-Сан, за то, что съел несколько штук, и для профилактики. Зара шепнул мне, чтобы в следующий раз я быстрее избавлялся от вещдоков, то есть от шкурок. В общем, мне не везло. Но была и приятная новость. На горизонте уже был виден остров. Естественно, что, оказавшись на суше, я тут же, прихватив остатки мяса, попытался сбежать от женщин. Ха, не тут-то было. Ко мне попыталась прицепиться Виви. Попыталась. Литл Гарден оказался доисторическим островом. Одним из немногих островов, затерянных во времени, так называли земли, где росли растения и обитали животные давно, сотни тысяч, а то и миллионы лет назад, вымершие на большей части островов. Это было так интересно и познавательно рассматривать всех этих динозавров и реликтовые растения, ядовитые даже на вид. Гигантские хищные и не очень животные, словно сухопутные морские короли, поражали мощью, количеством мяса, которое можно было съесть, и медлительностью. Я так понимал, если мелкие звери и насекомые были гораздо быстрее кого-то вроде людей, то крупные звери были гораздо медлительнее нас. С чем это связано, я не знал, но это было занятно. Пока Накама заботились о провизии или охраняли нашу каравеллу, кто как, я решил прогуляться по острову. Вот тогда-то со мной и пыталась навязаться Виви, но я прикинул, как тщательно придется следить, чтоб ее не съели, или не следить, проблемой меньше, и послал ее помогать кому-нибудь, от греха моего подальше. От давешнего раздражения хотелось избавиться от любой компании, в особенности от женской, что я и сделал, не обращая внимания на обиды, а потом смылся и, стоило мне отойти подальше от корабля, расправил крылья и взлетел. Наконец-то, к тому же так осмотр занимал меньше времени. На острове было три странных вулкана, которые очень уж часто извергались, выпуская клубы дыма, пыли, пары пепла, чем напомнили мне кастрюли Санджи. А еще там было две странных горы. Издали и с высоты они напоминали скелеты. Мне стало любопытно, и я добрался до одной из них. И какого же было мое удивление, когда выяснилось, что это и правда были кости. Полуистлевшие кости какого-то морского короля. Но еще больше я удивился, когда увидел, что возле горы развел большой костер великан. Настоящий великан. Он был высотой с вулкан, выше самых высоких динозавров, но по телосложению как обычный человек, в доспехах, изрядно потрепанных, и при мече, тоже давно ставшим металлоломом. И он жарил на костре мясо динозавра. Я долго раздумывал, стоило ли подходить. Неизвестно ведь было, как великаны относились к людям, и как конкретно отреагирует на мое появление. А драться с таким, может, и весело было бы, но на шум сбежались бы Накама и увидели бы меня не тем, кем привыкли видеть. А это мне было невыгодно. Вот и думал. Но, в конце концов, любопытство победило здравый смысл, и я, не скрывая крыльев, приземлился у костра с манящим запахом жареного мяса. Великан мгновенно схватился за меч, спрашивая о том, кто я. Я представился по всей форме, не забыв упомянуть, зачем отправился на Гранд Лайн. Воспринял меня всерьез огромный человек, у которого я легко помещался на ладони, или нет, я не знал, но он представился как Дри, воин страны великанов эльбов. Ничего интересного он не рассказал, только что на остров редко кто-то заплывал, следуя по логу, и пока я с командой не прибыл на Литл Гарден, разумных тут было всего двое. Он и его старый друг и соперник Брокги тоже великан. Дри рассказал, что, по традициям эльбов, воины, бросившие друг другу вызов и начавшие схватку, не могли ее закончить по воле богов, пока один из соперников не будет побежден. И вот, однажды подравшись с другом, он периодически дрался с ним уже 100 лет. Равные противники, которые никак не могли победить друг друга. А ведь когда-то они были известными пиратскими капитанами. Но команды давно уплыли, оставив капитанов сражаться за свою честь. Пафосно и глупо. Друзья сражались друг с другом по воле их богов, потому что не могли закончить схватку. Ведь ничья означала бесчестие. Фе, чушь какая-то, глупые понятия о чести воинов. Однако я их понимал, не был уверен, что поступил бы иначе на их месте. Но вот что интересно, Дри сказал, что на острове никого не было, кроме моей команды и двух великанов. Ну, не считая динозавров. Но я отчетливо волей наблюдения чувствовал еще 4 голоса, 2 из которых показались знакомыми. Пока мы с Дри обменивались историями о себе и о Накама, и байками, пока отведывали жареной динозаврятины, а он пригласил меня составить ему компанию в принятии пищи, я прислушивался к ощущениям. Не нравились мне эти четверо, будто бы подлостью какой или гнильцой от них веяло. Иначе зачем бы им скрываться, а вообще, великан, если не считать его заморочек о чести, диких даже по моим понятиям, ничем, кроме размера, не отличался от людей. Нормальный мужик, мы быстро поладили. Хотя и странно было, что он ни разу не спросил меня о крыльях. Видел уже таких, спросить я его не успел, потому что наши милые посиделки прервало извержение вулкана, означавшее, что даре пора было на битву с Брогги. Хаем, вулканы что, извергались по часам, великаны дрались по расписанию, забавно. Новый приятель ломанулся сквозь джунгли, едва успев предложить мне не отказывать себе ни в чем, то есть в мясе. И я, разумеется, не отказался, а потом отправился следить за что-то замышлявшими незнакомцами. Больно уж нервировало их присутствие, и почти не удивился, когда увидел уже знакомые рожи идиотов из Барак Воркс, которые настырно мельтешили вокруг нас в Зарановиски Пик, мешая драться. Они успели построить себе укрытие и как раз обсуждали свои дьявольские планы, когда я, скрывшись в тенях, подобрался их подслушать. И снова ничего нового. Все четверо прибыли на остров, чтобы убить нас, тех, кто попал в черный список Шичибука и Окропки, то есть меня, Зара, Нами и Виви. Вражки, как оказалось, были офицерами Крокодайла, аж целыми номерными агентами с псевдонимами. Мистер 3, мистер 5, мисс Голденвик, мисс Валентин. Так себе позывные, без фантазии. Короче, они строили планы, чтобы уничтожить нас, а заодно захватить великанов в плен, ведь за головы каждого из них дозор предлагал награду в 100 миллионов белли. Видимо, номерные агенты так пытались оправдать перед Шичибукой им провал на Виски Пик. Не тут-то было. Хотя что-то я уже сомневался в величии этого Шичибукая, при таких-то офицерах. Эти мухи раздражали, словно действительные насекомые, пытавшиеся пробраться в тарелку. Мельтешили, нервировали, строили какие-то бесчестные планы. Были жалкими. Не знал, что сыграло решающую роль, то ли накопившееся раздражение, вызванное женщинами, то ли, обсуждая дела, вражки произнесли что-то, что меня задело, но, вальяжной походкой вторгаясь в их укрытие, созданное из воска силой дьявольского фрукта, цель я имел лишь одну – раздавить. Битвы как таковой не было. Был мой азарт охотника и попытки добычи спастись. И хотя я не собирался никого убивать изначально, только обломать крылья, мистер 5 все-таки ушел в расход. Ну а что, сам виноват был, что не успел сбежать. Я просто отправил его в полет в сторону тираннозавра, у которого при виде людей так обильно текла слюна из пасти, что не по себе становилось даже мне. Добыча фактически сама прилетела ему в зубы. Мистер 3 пытался спастись, используя щиты и броню из очень даже крепкого воска. Но воля вооружения пробивала его как бумагу, а мой ятаган резал как масло. К тому времени, как я вырубил его, девчонки успели удрать. Ну, а на меня покушался динозавр, несмотря на то, что уже перекусил мистером 5. Впрочем, королевская воля дала ему понять, что я очень даже не добыча, а хищник, который ему не по зубам. Мисс Валентин и мисс Голденвик я нагнал очень быстро. Сгробастав растянувшимися руками, я прижал их к толстому стволу дерева, удерживая за шеей и перекрывая доступ к кислороду. Поначалу они верещали, потом захрипели, били меня кулаками, пинали ногами, пытались отодрать мои руки от их хлипких шеек, сжимали мои пальцы, как им казалось, сильно. Но руки их слабли с каждым мгновением, лица краснели и судорожные попытки вдохнуть ничего не давали. Я давил, чувствуя непонятную мне эйфорию и пьянящее ощущение, что от меня и только от меня зависели их жизни. Хотя, казалось бы, прибить по-быстрому и дело с концом. Но я продолжал, пока в сознание не ворвался голос: «Луффи, перестараешься». На плечо легла тяжелая ладонь. Я вздрогнул и от неожиданности выпустил добычу из захвата. Разворачиваясь в намерении убить того, кто вмешался, я наткнулся на настороженный взгляд Накома. «Зара, ты в порядке?» — с подозрением спросил он. Я судорожно выдохнул, потряс головой, вытряхивая странное наваждение, и внезапно осознал, что творил. С сознания будто какая-то завеса кровожадности отдернулась. Снова, вот так вот просто, ни с того ни с сего, потерял контроль. Из любопытного исследователя, стоило лишь узнать о врагах, превратился в да я даже не замечал, как менялось течение моих мыслей, будто бы не менялось. Тот я будто был и не я. Не то чтобы потенциальным врагам стоило сохранять жизни, но женщины уже до смерти боялись меня, и больше явно не угрожали ни мне, ни моим накома. Вряд ли бы они вообще посмели встать у нас на пути когда-либо впредь. Да и в подчинении у Шичибуки они наверняка не остались бы, особенно учитывая, что тот не прощал провалы, беспощадно уничтожая, как предателей. Мисс Голденвик и мисс Валентайн были уже, считай, мертвыми. Так и ни к чему было убивать их самому. Конечно, я мог подарить им быструю и безболезненную смерть. Но если бы я их убил, это был бы уже не я, а... кто? Демон. Та эйфория, которую я испытывал, была вызвана демонической природой, однозначно. Но я ощущал ее так, будто она была нормальной для меня. Так неужели я терял контроль над собой? Второй раз уже явно не случайность, а закономерность. Не нравилось мне это. Спасибо, что остановил, еле слышно выдохнул я, обращаясь ко все еще настороженному Зара и радуясь, что крылья все-таки спрятал, прежде чем напасть на врагов. Старпом осмотрел меня с ног до головы оценивающим взглядом и, кажется, расслабился. «Что ты здесь делаешь?» «Мне показалось, что здесь бой», — пожал плечами он. «Показалось?» Проснулась воля наблюдения, шума ведь не было, я не ошибся. Он кивнул на девушек из барок Воркс, которые к тому времени лежали без сознания под деревом. «У меня копится к тебе вопросы. Знаю, не мог уже отрицать и изворачиваться я, но и усмехнулся», кивая на женщин, хотя собственные действия вызывают вопросы и у меня, зарахмыкнул понятливо, задумчиво заметив, ты совсем не так прост, как порой хочешь казаться, есть в тебе что-то, он замялся, видимо, подбирая определение, темное, гнетущее, не такое, как у людей с непростым прошлым, я аж хрюкнул, пытаясь подавиться и хохотнуть одновременно от неожиданности, Зара заметил и это, но продолжил делиться выводами. «Да и навыки твои неоднозначны. Воровство, морская навигация, способность договориться с монстрами. Расскажешь?» Он не просил, не требовал, просто спрашивал, будто пытаясь сказать, что я не скрывал бы, он готов это принять, но и готов доверять, даже не зная этого. И как же я был ему благодарен за понимание, однажды, кивнул я серьезно, в какой-то мере даже обещая, но и хмыкнул снова. Ты даже вообразить себе не можешь, насколько точен оказался в выводах. Он глянул на меня, вскинув бровь вопросительно и заинтригованно, но промолчал. Больше о моих тайнах мы в тот день не заговаривали. Молчаливо решили, что оставлять женщин на съедение местным хищникам не стоило, а потому отнесли их в убежище из воска, где я их и обнаружил. О мистере Три так заботиться не стали. А потом мы собрались всей командой смотреть на бой великанов, с которыми познакомились уже все. Занятное, впечатляющее было зрелище. Ведь даже просто от шага таких больших живых существ, земля содрогалась, как при приличном землетрясении, а незакрепленные на ней объекты подкидывало в воздух. И это я молчал об ударной волне, вызываемой столкновением их щитов. Это просто не могло не впечатлять. Особенно потому, что сражались они, не применяя волю, а эффект был, будто применяли. Но Дари и Брокги так и не выяснили, кто из них сильнейший. Зато мы наелись мяса динозавров просто до отвала и сбагрили, под возмущение Зара, лишний груз с Мэри. Бочонки с ромом отдали великанам. Они, кстати, шокировали нас, сообщив, что Локпос на острове настраивался на магнитные волны следующей суши целый год. Но мы не могли ждать так долго и быстро решили, что отправимся дальше без ориентира. Море любило тех, кто не прочь был рискнуть. С Брокгейдери мы расставались добрыми друзьями. Они взяли с нас обещание, что мы посетим их родину, эльбов, и спровадили в море. И только-только мы отплыли, как на нашем пути возникла гигантская золотая рыбка. Она была так огромна, что могла пожирать острова, а ее какашки становились островами новыми. Уж не знал, что имели в виду великаны, говоря о том, чтобы мы плыли прямо. Потому что прямо было как раз в пасть рыбки. Видимо, они знали о ней и хотели как-то решить проблему, помочь нам в знак дружбы. Но не тут-то было. Я верил великанам, доверял нашей жизни, но внезапно понял, что рыбка была на нашем пути, охраняя акваторию острова так же, как один морской король охранял бухту деревни Фуша на острове Рассвета. И мне хватило этой ассоциации с ненавистной рыбиной, оттяпавшей руку Шанксу, чтобы глянуть на живое препятствие и точечно садануть по нему королевской волей. У бедной несчастной рыбки аж глаза вылезли из орбит еще больше обычного, она дрогнула и почти мгновенно исчезла с моего пути, а мы еще и на волне, вызванной ею, прокатились. Друзья, как я и думал, не знали воль, а потому и не поняли, что произошло. Но Зара косился на меня с подозрениями, так что, злоупотреблять способностью все же не стоило. И все же путь был открыт. Так закончилось очередное наше приключение. И все бы хорошо, но у нами внезапно началась лихорадка. Глава 19. О нервозности. Вот так это и случается. Плывешь себе, плывешь, и тут бац. Твоя не самая лучшая накама падает в обморок от страшной лихорадки. Она фактически умирает у тебя на глазах. И, в отличие от остальных присутствующих на корабле, ты это понимаешь очень отчетливо. А еще осознаешь, что не способен помочь подруге. Разве что оттянуть время, необходимое, для поиска врача. Я никогда не болел. Уж не знал, с чем это связано. Может, с кровью демонов, что пульсировало в венах, а может, с крепким здоровьем. Но таков был факт. Я не знал, что такое болезнь, но знал ощущение, испытываемое при серьезном ранении. Знал, что значит метаться между жизнью и смертью. Знал, что это за чувство, когда сил нет и пальцем шевельнуть, а надо, и ты собираешь силы в кулак и поднимаешься на одной силе воли. Наверное, поэтому, когда стоял у постели Нами и слушал речь Виви о том, что при температуре под 40 градусов, велика вероятность того, что это смертельная болезнь, я чувствовал себя беспомощным. Еще и зная, что она действительно смертельно больна, это было непросто. Нами, моя прекрасная навигатор, я не сомневался в ее способностях, не сомневался в том, что она не пропадет, если останется одна. Я и на долю секунды не усомнился в том, что она достаточно крепка и сильна, и физически, и духовно, чтобы выдержать многое. Но все же она была девушкой, хрупкой, ранимой где-то глубоко в душе, очень глубоко, наверное, и слабой. Она была моей инакома, подругой и подчиненной, что вверила в мои руки свою судьбу и жизнь. А я совершенно не мог ей помочь, и она умирала прямо у меня на глазах. Я даже пожалел о том, что обижался и ведьмой называл. Иринея позаботилась о том, чтобы мы с Эйсом разбирались в медицине. Но пробелов было много все равно. В вирусологии я не разбирался, как и в лечении чего-то серьезного. Знал полезные травы и ингредиенты для лекарств, мог сам сварить даже, и более того имел запас. Но все, что я знал, годилось для лечения демонов, и чего-то не слишком сложного у людей, переломов и ран, например, или несварения какого. На этом мои познания заканчивались. К тому же мы были где-то далеко в океане, и на нашей маленькой каравелле не было ничего, хоть немного связанного с медициной. И теперь я как никогда четко понимал оплошность. Позаботиться об этом должен был капитан. Она мне храбрилась, как могла. Она не только заставила себя встать при температуре 40, так еще и отдала Виви газету трехдневной давности, в которой сообщалось о массовом дезертирстве из королевских войск арабасты в повстанцы. Восстание в стране принцесски против ее отца могло начаться в любое мгновение, и моя накама пыталась убедить всех, что с ней все в порядке, и что нам нужно поспешить. Что я мог сделать? Только делать вид, что поверил, предлагать горы мяса в качестве лекарства или пытаться развеселить. А она еще и за курсом следить пыталась. В первый вечер, когда мы уже все собрались разойтись по каютам, оставив нашего навигатора на Виви, пообещавшую звать, если что-то случится, уже мало что соображавшая Нами, внезапно очнулась и еле слышно произнесла: «Капитан, останься, пожалуйста». Все удивились, но в такой просьбе обычно не отказывали. И я остался, постелив себе на полу, возле кровати штурмана. Виви улеглась спать, раз уж за Нами приглядывал я, и не видела, как та свесила из-под нескольких толстых одеял руку, которой неожиданно крепко сжала мою ладонь так, что не будь я резиновым, остались бы синяки. Я сжал руку в ответ, и Нами затихла. И вот лежал я на полу и, глядя в дощатый потолок, думал о том, каким дураком был в детстве, не понимая, сколь огромная ответственность лежит на плечах капитана команды. Но теперь осознал, почему Шанкс отказывался брать меня с собой. Отвечать за непоседливого ребенка в опаснейшем из морей, где не только шторма, но и враги. Им бы пришлось рисковать собственной шкурой, просто приглядывая за мной. И Шанкс, как капитан, не мог позволить себе дополнительный риск на борту, даже если сам готов был рискнуть. Но ведь сложности в пути нас только закаляют. Да, спать, какое спать? Нами становилось хуже. Она горела, почти буквально горела изнутри, сгорала у меня практически в руках. Температура повышалась, пульс бешено перегонял кровь, дыхание было тяжелое, Болезненный воздух с сипением вырывался из приоткрытого рта. Я не мог не то что спать, я лежать не мог. Сел, а потом, когда Нами простонало что-то невнятное тихо-тихо и вовсе не выдержал, забрался на ее кровать, сгробастал охапкой прямо в коконе из одеял, обнимая, прижимая к себе, и думал о том, что успел чертовски привязаться к ней, такой боевой, трусливой и вообще вредной, но подруге. Мне было не по себе, совсем не по себе, потому что впервые за долгое время я боялся, что кто-то, ставший близким, умрет у меня на руках. Раньше было несколько историй с Эйсом, но то ли тогда мы были детьми, не осознавали в полной мере всего, то ли ситуации были другими, то ли верили друг в друга больше, а может, просто с годами забылись страхи, испытанные тогда. Но то, что я чувствовал в тот момент, прижимая к себе Нами так, будто боялся отдать ее смерти, нервировало. Нет, я не боялся. Я просто не хотел. Не уходи, Луффи, едва слышно выдохнула моя навигатор, лежа у меня на плече. Я буду с тобой, клянусь, пообещал я, мрачнее. Чувствовал ведь, как жизнь ее покидает, капля за каплей, выдох за выдохом. Меня снедало бессилие и противное, гадкое, мерзкое чувство, что заигравшись, скрывая себя, слишком увлеченный миром, не позаботился о том, за что был ответственен, за то, что было у меня под носом, как должно капитану. Тихо было, если не считать посапывания Виви и свистящего дыхания Нами, которое не выходило у меня из головы. Я судорожно размышлял и попытался вспомнить хоть что-то, что могло помочь в ситуации или хотя бы дать нам время найти врача. Все свои запасы мысленно перетормошил, все знания, полученные от королевы, но, в отличие от принцессы, парням команды тоже не спалось. Я чувствовал это. Заратак даже в какой-то момент ночи заглянул, без скрипов приоткрыв дверь, оценил обстановку, Нами у меня в руках, одобрительно хмыкнул, облегченно выдыхая, кивнул, спрашивая, нужно ли чего и все ли в порядке вообще, а когда я мотнул головой в отрицание и повторил действие, в знак того, что приглядываю, ушел, но знаками показал, чтоб звал если что. Время ползло медленно, минута тянулась часом, а я все думал, как спасти Накома, напрягая мозг так, что, казалось, думать было уже больно, но додумался-таки, до безумия, способа, не слишком верного, с неизвестными последствиями, да и вообще сомнительного, но дающего шанс, что Нами доживет до помощи. Кровь демона. Иринея немного рассказывала нам о ее свойствах по моей просьбе, коих было немало, и в целом по тем рассказам было ясно, что кровь ядовита, и все же, именно она позволяла нам, демонам, быть практически бессмертными, стойко переносить болезни, часть ядов, давала силы на борьбу, сопротивление, для нас чужая, но не своя, кровь была лакомством, а люди от нашей крови умирали в агонии или сходили с ума, но теоретически, если алой жидкости будет совсем немного, то она выжжет причину болезни и даст сил протянуть еще несколько дней. Риск, а да, но и без него Нами умрет. Так я посчитал, что лучше буду жалеть о том, что попытался, чем о том, что шанс был, а я его упустил. В общем, решился я быстро, и времени не терял, пользуясь возможностью, пока Виви спала беззаботно. Извлек свой меч, подарок королевы, и резанул по ладони, выдавливая всего несколько капель погуще в приоткрытый рот Накома, а затем погладил ее по горлу, чтоб сглотнула. Она, кажется, даже не заметила, а потом устроился сам и пристроил Накома в руках удобнее, чтоб ей дышать было легче, и принялся ждать, дремать. Почему-то морально стало легче от того, что сделал для нее хоть что-то. Уснуть так и не удалось. К утру я сполз в кровати с сидячего положения в лежачее, так что, когда Накома обнаружили Нами в моих объятиях, попытались разорваться от чувств. С одной стороны, им явно было спокойнее от того, что я не отнесся к задаче приглядывать за навигатором беспечно, а с другой, Санджи подозревал, что я воспользовался шансом, но и о том, что на моем месте должен был быть он. А потом вдруг обнаружилось, что температура у Нами спала на несколько градусов, и мне все простили. Я не скрывал облегчения. Правда, никто и не знал, что я нервничал не только из-за состояния Накома, но и из-за лечения. Навигатор, почувствовав себя лучше, стала еще более боевой. Например, отругала Зара за то, что не следил за курсом, а вел корабль на облако. Нет, тупым мой старпом не был, просто являлся топографическим кретином, а еще избегал ответственности порой странным образом. Вот как в этот раз. Он просто знал, что в навигации ему нельзя было доверять, но и признать открыто этого не мог, гордость не позволяла, вот и выдумывал способы от поставленной задачи отвинтить. Нами же, закончив костерить Старпома, внезапно почувствовала то, что уже несколько часов меня угнетало. Шторм, в который мы чуть не попали. Я хотел сказать, но не без причин полагал, что на кома начнут меня подозревать больше обычного. Я мог сменить курс, но тогда огреб бы, и пришлось бы оправдываться. Так что я метался между нежеланием раскрытия моей истинной сущности друзьям и ответственностью перед ними же. Так что нами меня спасла, и нас всех заодно. Правда, шторм она не по температуре воздуха и давлению атмосферы или чего-то там определила, как делала обычно. Она его действительно почувствовала, чему и сама удивилась. Я, несмотря на отсутствие доказательств, мгновенно решил, что это было последствиями принятия моей крови. Это напрягало, ведь неизвестно было, какие еще способности, в таком случае, могли в ней проснуться. Хотя мне так было даже проще. Если теперь она будет предсказывать погоду, то я еще долго мог скрывать собственные навыки. А когда опасный шторм остался позади, Виви произнесла прочувственную речь, за которую я ее чуть за борт не скинул. Мол, в ее стране революция, потому мы должны спешить туда. Да мне плевать было на ее страну, как и на нее, в общем-то. Прежде всего нужно было найти врача для нами. Но именно этим принцессская речь и закончила. Мол, чем быстрее найдем доктора, тем быстрее окажемся в Арабасте. Только ее и спасло. Конечно, торопила нас найти врача она не потому, что моя навигатор была ей дорога. Всего лишь понимала, что Накама у нас в приоритетах. Использовала нас. Но я планировал обещанный миллиард-то с нее содрать за спасение Арабасты. Пока же меня заботила все та же нами. Да, ей стало легче. Она могла говорить, пить, шевелиться. Но сознание у нее то и дело уплывало. Температура то поднималась, то падала. И не сказать было, что самый опасный период остался позади. Она все еще была смертельно больна, просто моя кровь слегка облегчила течение и затянула итог. Так что мы отчаянно всматривались в горизонт в поисках острова, желательно с врачом на нем. И, кстати, мы, похоже, были близки к цели. Острова я еще не чувствовал, но климат уже установился более-менее ровный, зимний. Шел снег, плавали льдины, некоторые из которых приходилось мягко и незаметно отводить от Мэри. Мерзли на кома, но нами в такой обстановке было еще полегче. Мороз сбивал лихорадку. В какой-то момент мы встретили корабль, не пиратский, но и не отреагировавший на пиратский флаг. Он пошел на сближение, а мы тоже не торопились что-то предпринимать, думая, что, быть может, у той команды был врач. Вот только вместо надежды на спасение нами, познакомились с чудиком, заявившим, что хочет нас побить, да еще и при этом без разрешения взошел на борт и посмел жевать мой корабль, жевать, угрожал, что, мол, все съест, включая нас. Да, каких только странных дьявольских плодов не существовало в этом мире. Вот и плод чудика позволял ему не только есть буквально все, но и перерабатывать съеденное в оружие или броню тела. Удобно, но все равно мерзко и гадко. Я, будучи и так на нервах, разозлился почти мгновенно, ну и отправил его в полет, немного жалея, что не прибил на месте. Очень уж бесил. Мой пыл остужал лишь холод. Я его почти не чувствовал, благодаря крови и обучению у эльфов, так что и не считал нужным одеваться теплее, в отличие от Накама. Но они, на фоне болезни нами, чуть ли не боялись, что я тоже слягу, а потому, стоило им лишь заметить, что я раздет, потребовали это изменить. Спорить и вызывать подозрения по-прежнему не хотелось, так что я смирился. А некоторое время спустя мы все-таки увидели остров. Точнее не так, остров заметил Санджи. А я уже давно его чувствовал, но сидел с нами. Скучно было, да и посмотреть на землю издали было интересно, но я ведь обещал не уходить. Вот и исполнял клятву, даже если сама моя навигатор ее не помнила. Мне составлял компанию только Зара, который молчаливо подпирал плечом книжный шкаф и смотрел на меня, долгим таким, внимательным взглядом, будто что-то выискивая на моем лице, какие-то ответы на вопросы, что-то подозревал. О крови он, конечно, знать не мог, но мог сопоставить то, что я сидел с Накома, и то, что ей после этого стало легче. Вопросы у него и впрямь копились, и оттого неуютнее мне было под его взором. Знал, что, чем дольше тяну, тем меньше ко мне доверия и больше придется объяснять. Изара наверняка это, мои метания, тоже видел. Может, хотел нажать даже, ведь что-то сказать он собирался, но ему помешал Усоп, вовремя вбежавший в каюту и сообщивший об острове. И тогда он вздохнул, будто бы даже разочарованно оторвался от шкафа и отпустил меня на палубу со словами: «Иди, я за ней пригляжу». Так вот, мы увидели остров, и счастью нашему не было предела. Наконец-то, шанс найти врача, спасти нами, поспешить в Арабасту. Но жители Барабанного острова, так он назывался, с нашей радостью согласны не были, встретив нас с оружием на изготовку. Простые горожане, непрофессионально державшие ружья в руках, они боялись нас, мы с Карой это отлично чувствовали. Они боялись, оттого и были нервными. Я их понимал, был даже согласен, что современным пиратам верить было себе дороже, особенно если пострадал от них. А они пострадали, о чем говорили прямо, и не верили нам, что мы просили лишь врачебной помощи. Естественно, нервы у них были на пределе, но и с нами творилось то же самое. Так что дернувшийся палец на курке ружья одного из селян не только ранил Виви, но и чуть не вывел из себя меня. Я готов был прорываться силой, поступать как морские бандиты, которых я презирал и ненавидел. И это могло бы закончиться кровопролитием, если бы не принцесса. Она упала на колени, умоляя позволить нам высадиться на остров и воспользоваться услугами врача, потому что одна из нас была ранена. Она говорила так эмоционально и искренне, и резонно, что я сразу убедился. Настоящая принцесса. В том смысле, что умела убеждать толпу. И я умерил пыл, тоже наплевав на гордость, как и вся команда, не упав на колени, но склонившись в молебной просьбе. И о, спасибо местному лидеру, Далтону, за то, что рискнул поверить пиратам. Позже выяснилось, что на острове дебоширили пират-маршал Детич по прозвищу Черная Борода и четверо его сторонников, которые разгромили бывшее королевство Драм. Вот люди и были на взводе. Услышав о Де, я насторожился. Один из нас или проклятый. Вообще странный был остров. Медведи тут были альпинистами, а старушки – медведями. Ну, выглядели одинаково. И на все королевство доктор был лишь один. Старая ведьма, которая сама решала, кого лечить, а кого нет, и что брать за это в оплату. Не хотелось доверять такой женщине Накома, но Далтон рекомендовал ее как очень хорошего, пусть и вредного врача, да и выбора не было. Правда, спускалась со своей горы, где был ее замок, старуха редко, могла и несколько недель не объявляться, и успеть перехватить ее было делом проблемным. Мы же не могли не ждать, не бегать по королевству. Промедление было, буквально, смерти подобно, так что мы быстро решили штурмовать одну из барабанных гор. Лифты, подъемники, ха-ха, ничего подобного. Мне, как сильнейшему, предстояло заниматься скалолазанием ручками с грузом больной нами за спиной. Далтон говорил, что это безумие, мол, там какие-то лапаны территорию охраняли и ветра у горы сносили с ног. Но мы с парнями смотрели на Накома, который снова плохило на глазах, и были полны решимости сделать что угодно, только бы ее спасти. Далтон даже спросил у нами, выдержит ли, действительно ли доверяла мне настольно, а она лишь слабо улыбнулась и попросила меня о ней позаботиться. Видимо, свершение мною невозможного, то есть победа над Орлонгом, сильно укрепила ее веру в меня. Впрочем, она была невменяема. Я хотел этим воспользоваться и долететь до горы на крыльях, но нет же. Санджи решил помочь капитану дотащить нами Суан до пункта назначения, а может, хотел проконтролировать меня, и привязался, без возможности отделаться от его компании разумными аргументами. А потом, когда мы уже изо всех сил спешили к доктору-ведьме, на нас напало нечто среднее между медведем и хищным кроликом. Видимо, это и были те самые лапаны, о которых предупреждал нас Далтон ранее. И надо же было Санджи со всей дури пнуть их детеныша, безобидного маленького зверька, да, что-то от нас хотевшего, да задерживавшего, но детеныша. Конечно, это разозлило медведи-кроликов. Они напали, их было много. Они были, по человеческим меркам, сильные, умели драться. Так что жестко с ними пришлось. Мне нельзя было сражаться из-за нами за спиной, а мой кок не мог отбить все их атаки. Уклоняться, бежать и тащить полудохлое тело одновременно было сложно, так что в итоге мне пришлось воспользоваться своей силой. Просто отбиваясь и не думая ни о чем, я отталкивал этих недомедведей-перекроликов потоками ветра. Благо, что здесь он не был странным явлением, и Санджи вроде ничего не заметил. Кара, сопровождавшая нас, сообщила, что лапаны тоже результат исследований моих далеких предков. Полуразумные существа, созданные для охраны. и это было невозможно не оценить. Свою территорию от внешних посягательств и просто мимо проходящих гостей они защищали отменно. Лавину даже вызвали, и чуть не угробили всех, кого только можно. Спастись от этого явления легко можно было только на крыльях, а вот бежать от него. Санджи, толкнув нас на большой камень, спас нами на мне от лавины, но сам под нее попал и чуть не сдох.